Глава 10. Переулок был узким и безлюдным. Ассасин шел быстрым размашистым шагом, его темные глаза горели предвкушением. Приближаясь к своей цели, он вспомнил прощальные слова Януса. «Скоро начнется второй этап. Тебе нужно немного отдохнуть». Ассасин презрительно фыркнул. Он не спал всю ночь, однако об отдыхе не помышлял. Сон для слабых телом и духом. Он же, как и его предки, воин. А воины с началом сражения глаз не смыкают. Его битва началась. Ему была предоставлена высокая честь пролить первую кровь. И сейчас у него есть 2 часа, чтобы перед тем, как вернуться к работе, отпраздновать свою победу. Спать – есть куда лучше способы отдохнуть. Страсть к земным утехам он унаследовал от своих предков. Они, правда, увлекались гашишем, однако он предпочитает другие пути к наслаждению. Он гордился своим телом, безукоризненно отлаженным, не дающим сбоев смертоносным механизмом. И вопреки обычаям и традициям своих прародителей, отказывался травить его наркотиками. Он нашел гораздо более эффективное средство, нежели дурман. Чувствуя, как в нем растет знакомое предвкушение, он заторопился к неприметной двери в конце переулка. Позвонил. Сквозь приоткрывшуюся в створке щель его пытливо оглядели 2 карих глаза. Потом дверь гостеприимно распахнулась. «Добро пожаловать!» — с радушной улыбкой приветствовала его со вкусом одетая дама. Она провела его в изысканно обставленную гостиную, неярко освещенную слабо горящими светильниками. Воздух здесь был пропитан ароматом драгоценных духов и пряным запахом мускуса. «Позовите меня, как только сделаете свой выбор». Дама протянула ему альбом с фотографиями и удалилась. Ассасин расплылся в довольной улыбке. Удобно устроившись на обтянутом плюшем мягком диване, он уложил альбом на коленях и ощутил, как его охватывает похотливое нетерпение. Хотя его соплеменники не праздновали Рождество, он подумал, что подобные чувства должен испытывать христианский мальчик, собирающийся заглянуть в чулок с рождественскими подарками. Ассасин открыл альбом и принялся рассматривать фотографии. Эти снимки могли пробудить самые немыслимые сексуальные фантазии. Марта, итальянская богиня, вулкан страсти. Вылитая Софи Лорен в молодости. Сашико, японская гейша, гибкая и податливая. Несомненно, весьма опытная и умелая. Канара – сногсшибательная чернокожая мечта. С развитой мускулатурой. Сплошная экзотика. Дважды изучив альбом от корки до корки, он, наконец, сделал выбор и нажал кнопку звонка, встроенную в журнальный столик. Через минуту появилась встречавшая его дама. Он показал ей фотографию. Дама цепко глянула на него и, понимающе, улыбнулась. «Пойдемте». Покончив с финансовыми расчетами, хозяйка заведения позвонила по телефону и, выждав несколько минут, пригласила его подняться по винтовой лестнице в роскошный холл. «Золотая дверь в самом конце», — сказала она и добавила, «у вас прекрасный вкус». «Еще бы», — мысленно согласился он с ней. «Я ведь большой знаток». Ассасин крался к двери, как пантера, предвкушающая вкус крови долгожданной добычи. Подойдя к ней, он расплылся в торжествующей ухмылке. Створка уже приоткрыта. Его ждут с нетерпением. Вошел. Увидел свою избранницу и понял, что не ошибся. В точности, как он хотел. Обнаженная она лежит на спине, руки привязаны к спинке кровати толстыми бархатными шнурами. В 2 шага он пересек комнату и провел пальцами по атласно-гладкой и нежной впадине ее живота, и его жесткая ладонь показалась особенно смуглой на фоне как будто светящейся изнутри кожи цвета слоновой кости. «Вчера я убил врага», — подумал он, — «и ты мой трофей».